44. Гэмптон-Корт. Откровенная беседа между Монтале и Луизой в конце предпоследней главы, естественно, приводит нас к главному герою нашей повести – бедному странствующему рыцарю, изгнанному из Парижа прихотью короля. Если читателю угодно последовать за нами, мы переправимся вместе с ним через пролив, отделяющий Кале от Дувра. Пересечем плодородную зеленую равнину, орошенную тысячу ручейков, которые окружает Шеринг, Мэдстон и десяток других городков, один живописнее другого, и окажемся, наконец, в Лондоне. А из Лондона, узнав, что Рауль побывал в Уайт-Холле, а затем в Сент-Джеймсе, был принят Монком и получил доступ в самое избранное общество Карла II. Мы, как ищейки, последуем за ним в одну из летних резиденций Карла II, Гэмптон-Корт, на берегу Темзы, недалеко от Кингстона. В этом месте река еще не является тем оживленным путем, по которому ежедневно передвигается до полумиллиона путешественников. Тут она еще не вздымает свои волны, черные, как воды Коцита, говоря «я тоже море». Нет, это еще тихая и зеленая речка с пшистыми берегами, с большими широкими заводями, отражающими ивы и буки, с редкими лодками, уснувшими там и сям среди тростников, в бухточках, поросших ольхой и незабудками. Пейзаж очень красивый и спокойный. Кирпичный дом прорывает своими трубами, откуда вьются синие струйки дыма, плотную стену зеленого остролистника. Среди высокой травы то показывается, то исчезает ребенок в красной блузе, словно мак, колеблемый дуновением ветра. Большие белые овцы, закрыв глаза, пережевывают жвачку в тени невысоких осин. И время от времени мартын-рыболов, сверкая золотистыми изумрудными перьями, точно мячик несется над водой и легкомысленно задевает лесу своего собрата-рыбака, подстерегающего линя или окуня. Над всем этим раем, сотканным из глубокой тени и мягкого света, возвышается замок Гэмптон-Корт, построенный кардиналом Уолси и внушивший зависть даже королю, так что его владелец принужден был подарить его своему повелителю Генриху VIII. Гэмптон-Корт с коричневыми стенами, большими окнами, красивыми железными решетками, с тысячей башенок, со странными колоколенками, с потайными ходами и фонтанами во дворе, как в Альгамбре. Гэмптон-Корт – колыбель роз и жасминов. Он радует зрение и обоняние. Он является очаровательной рамкой для прелестной любовной картины, созданной Карлом II, среди великолепных полотен Тициана, Пардононе и Ван Дейка. Тем самым Карлом II, в галерее которого висел портрет казненного Карла I, и на деревянной обшивке стен видны были дыры от пуританских пуль, выпущенных солдатами Кромвеля 24 августа 1648 года, когда они привели Карла I в Гэмптон-Корт в качестве пленника. Тут собирал свой двор его сын, вечно жаждавший удовольствий, этот поэт в душе, недавний бедняк, который днями наслаждений возмещал каждую минуту, проведенную в лишениях и нищете. Немягкий газон Гэмптон-Корта, такой нежный, что кажется, будто идешь по бархату. Негромадные липы, ветви которых, как у ив, свисают до самой земли и скрывают свои тени любовников и мечтателей. Не клумбы пышных цветов, опоясывающих ствол каждого дерева и служащих ложем для розовых кустов в 20 футов вышины, которые раскидываются в воздухе, как огромные снопы. Не эти красоты любил Карл II в прекрасном дворце Гэмптон-Корт. Но, может быть, он любил красноватую гладь реки, покрывавшуюся морщинами от малейшего ветерка и колеблющуюся, словно волнистые волосы Клеопатры. Или пруды, заросшие ряской и белыми кувшинками, раскрывающими молочно-белые лепестки, чтобы показать золотистую сердцевинку. Эти таинственные лепечущие воды, по которым плавали черные лебеди и маленькие прожорливые утки, гонявшиеся за зелеными мухами, вьющимися над цветами, и за лягушатами в их убежищах из прохладного мха. Может быть, его привлекали огромные остролистники, легкие мостики, переброшенные через канавы, серны, мелькавшие в бесконечных аллеях, или трясогузки, порхавшие среди букса и клевера. Все это есть в Гэмптон-Корте, кроме того шпалеры белых роз, вьющихся по высоким трильяжам и усыпающих землю благоуханным снегом своих лепестков. В тамошнем парке есть также старые смоковницы с позеленевшими стволами и с корнями, ушедшими в поэтические и роскошные пласты мха. Нет, Карл II любил в Гэмптон-Корте очаровательные женские фигуры, которые после полудня мелькали по террасам. Он, подобно Людовику XIV, приказывал выдающимся художникам запечатлевать их красоту, так что на полотнах осталось увековеченным множество красивых глаз, лучившихся любовью. В день, когда мы приезжаем в Гэмптон-Корт, небо почти так же нежно и ясно, как во Франции. В воздухе влажная теплота от герани, душистого горошка и гелиотропа, тысячами разбросанных по цветнику, распространяется пьянящий аромат. Час дня. Вернувшись с охоты, король пообедал, побывал у герцогини Каслмен и, доказав таким образом свою верность официальной любовнице, может до вечера со спокойной совестью изменять ей. Весь двор резвится и флиртует. Дамы серьезно спрашивают у кавалеров, какие чулки им больше подходят, розовые или зеленые. Карл II объявляет, что единственное спасение для женщины – зеленые шелковые чулки, потому что такие чулки носит мисс Люси Стюарт. Пока король убеждает других перенять его вкусы, мы займемся направляющейся ко дворцу по буковой аллее молодой дамой в темном, об руку с другой дамой, одетой в лиловое платье. Они миновали газон, посреди которого возвышался красивый фонтан с бронзовыми сиренами, и, беседуя, поднялись на террасу, вдоль которой тянулось несколько павильонов различной формы. Почти все они были заняты, и молодые женщины прошли мимо, не останавливаясь, причем одна покраснела, а другая задумалась. Наконец они достигли конца террасы, выходившей на Темзу, и, отыскав тенистый и прохладный уголок, уселись на скамью. «Куда мы идем, Стюарт?» — спросила младшая. «Ты ведешь, дорогая Грефтон, и я иду за тобой». «Я?» «Конечно, ты. Туда, где на скамейке ждет и вздыхает молодой француз». Мисс Мэри Грефтон моментально остановилась. «Нет-нет, я не хочу туда». «Почему?» «Вернемся, Стюарт». «Напротив, пойдем дальше и объяснимся». «По поводу чего?» «По поводу того, что Викон де Бражелон всегда встречается с тобой, когда ты выходишь, и ты всегда встречаешься с ним, когда он выходит. И отсюда ты заключаешь, что он меня любит или что я его люблю». «А почему бы и нет? Он очаровательный юноша. Надеюсь, никто меня не слышит», — сказала мисс Люси Стюарт, оглядываясь с улыбкой, доказывавшей, впрочем, что ее беспокойство не столь велико. «Нет-нет», — отвечала Мэри, — «король в своем овальном кабинете с герцогом Бекингемом». «Кстати, по поводу герцога, Мэри. Что? Мне кажется, что после возвращения из Франции он объявил себя твоим рыцарем. Как ты к этому относишься?» Мэри Грефтон пожала плечами. «Ну хорошо, я спрошу об этом красавца Бражелона», — засмеялась Стюарт. «Пойдем скорее к нему». «Зачем?» «Мне нужно с ним поговорить». «Подожди, мне раньше нужно поговорить с тобой. Скажи, Стюарт, ведь ты знаешь маленькие секреты короля?» «Ты думаешь? Кому же больше их знать? Скажи, почему господин де Бражелон в Англии? Что он здесь делает?» «То, что делает всякий дворянин, посланный одним королем к другому. Допустим. Однако, хотя мы и не сильны в политике, мы все же настолько смыслим в ней, чтобы видеть, что у господина де Бражелона нет здесь никакого серьезного дела». «Послушай», — сказала Стюарт, сделанной важностью, — «я, так и быть, выдам тебе государственную тайну. Хочешь, я перескажу тебе верительное письмо короля Людовика XIV к его величеству Карлу II, привезенное господином Бражелоном?» «Конечно, хочу». «Вот оно. Брат мой, я посылаю вам придворного, сына человека, которого вы любите. Прошу вас хорошо принять его и внушить ему любовь к Англии». «Только и всего?» «Да. Или что-то в этом роде. Не отвечаю за точность выражений, но смысл такой». «И что же отсюда следует? Или, вернее, какой вывод сделал король?» «Что у его величества короля Франции был какой-то повод удалить господина де Бражелона и женить его где-нибудь за пределами Франции». «Значит, благодаря этому письму?» «Как тебе известно, король Карл II принял господина де Бражелона великолепно и по-дружески. Он предоставил ему лучшую комнату в Уайт-Холле, и так как ты являешься теперь украшением двора, ты отвергла любовь короля, полно не красней, то король пожелал расположить тебя к французу и поднести ему прекрасный подарок. Вот почему ты, наследница 300 тысяч, будущая герцогиня, красивая и добрая, участвуешь по желанию короля во всех прогулках, предпринимаемых господином де Бражелоном. Словом, тут устроено нечто вроде заговора. И вот, если ты хочешь поджечь фитиль, я даю тебе огонь». Мисс Мэри очаровательно улыбнулась и пожала руку подруги. «Поблагодари короля». «Непременно, но берегись, господин Бекингем ревнив», — погрозила Стюарт. Не успела она произнести эти слова, как из одного павильона на террасе появился герцог и, подойдя к дамам, с улыбкой сказал: «Вы ошибаетесь, мисс Люси. Я не ревнив, и вот вам доказательство, мисс Мэри. Вон там мечтает в одиночестве викон де Бражелон, который, по-вашему, должен быть причиной моей ревности. Бедняга, надеюсь, что вы не откажетесь разделить его одиночество, а я хочу побеседовать наедине с мисс Люси Стюарт». И, поклонившись Люси, герцог прибавил: «Разрешите мне предложить вам руку и проводить к королю, который ждет нас». С этими словами Бекингем увел мисс Люси Стюарт. Оставшись одна, Мэри Грефтон сидела несколько мгновений неподвижно, потупив голову с грацией, свойственной молоденьким англичанкам. Глаза ее были нерешительно устремлены на Рауля, а в сердце шла борьба, о которой можно было судить потому, что ее щеки то бледнели, то алели. Наконец она, по-видимому, решилась и довольно твердыми шагами подошла к скамейке, на которой, как сказал герцог, Рауль мечтал в одиночестве. Как нелегки были шаги мисс Мэри, звук их привлек внимание Рауля. Он оглянулся, заметил молодую девушку и пошел ей навстречу. «Меня к вам послали, сударь», — заговорила Мэри Грефтон. «Вы меня принимаете?» «Кому же я обязан таким счастьем, мадемуазель?» — спросил Рауль. «Господину Бекингему», — с притворной веселостью поклонилась Мэри. «Герцогу Бекингему, который так добивается вашего драгоценного общества, возможно ли, мадемуазель?» «Право, сударь, как видите, все сговорились устроить так, чтобы мы проводили вместе лучшую или, вернее, большую часть дня. Вчера король мне приказал быть за столом подле вас. Сегодня герцог предлагает мне посидеть с вами на скамейке». «И он ушел, чтобы освободить место?» — в смущении произнес Рауль. «Посмотрите на поворот аллеи, он уходит с мисс Стюарт. Скажите, виконт, у вас во Франции кавалеры тоже оказывают такие любезности?» «Я не могу, мадемуазель, сказать вам в точности, что делают во Франции, потому что меня едва ли можно назвать французом. Я побывал во многих странах почти всегда в качестве солдата. Кроме того, я провел много времени в деревне. Я настоящий дикарь». «Англия вам не нравится, не правда ли?» «Не знаю», — рассеянно и со вздохом отвечал Рауль. «Как, не знаете?» «Простите», — поспешно проговорил Рауль, встряхивая головой и собираясь с мыслями. «Простите, я не расслышал». «Ах!» — вздохнула девушка. «Напрасно герцог Бекингем прислал меня сюда». «Напрасно?» — живостью спросил Рауль. «Да, вы правы, я человек угрюмый. Вам со мной скучно. Господину Бекингему не следовало посылать вас ко мне». «Именно потому, что мне не скучно с вами», — возразила Мэри своим нежным голосом. «Господину Бекингему не следовало посылать меня к вам». Рауль смутился и покраснел. «Каким образом господин Бекингем мог послать вас ко мне? Ведь он вас любит, и вы его любите». «Нет», — отвечала Мэри, — «нет, герцог Бекингем не любит меня. Он любит герцогиню Орлеанскую. Что же касается меня, то я не питаю никаких чувств к герцогу». Рауль с удивлением посмотрел на девушку. «Вы друг герцога, виконт?» — спросила она. «Герцог удостаивает меня чести называть своим другом с тех пор, как мы познакомились с ним во Франции». «Значит, вы простые знакомые?» «Нет, потому что герцог Бекингем — близкий друг человека, которого я люблю как брата». «Графа де Гиша?» «Да, мадемуазель, который влюблен в герцогиню Орлеанскую». «Что вы говорите?» «И любим ею», — спокойно закончила девушка. Рауль опустил голову, мисс Мэри Грефтон продолжала со вздохом. «Они очень счастливы. Покиньте меня, господин де Бражелон, потому что герцог весьма неудачно предложил меня вам спутницей. Ваше сердце занято другой, и вы дарите мне ваше внимание как милостыню. Сознайтесь, сознайтесь. Было бы дурно с вашей стороны, виконт, не сказать правды». «Извольте, я сознаюсь». Грефтон взглянул на него. Бражелон держался так просто и был так красив, в глазах его светилось столько прямоты и решимости, что мисс Мэри не могла заподозрить его в невежливости или глупости. Она поняла, что Рауль любит другую, любит самым искренним образом. «Да, конечно», — проговорила она, — «вы влюблены в какую-нибудь француженку». Рауль поклонился. «Герцог знает о вашей любви?» «О ней никто не знает», — отвечал Рауль. «Почему же вы сказали об этом мне?» «Мадемуазель, признайтесь, не могу». «Значит, первый шаг придется сделать мне. Вы не хотите говорить так, как убеждены теперь, что я не люблю герцога, что я, может быть, полюбила бы вас. Вы искренний и скромный человек, не желающий профанировать настоящие чувства. Вы предпочли сказать мне, несмотря на вашу молодость и мою красоту, моя любовь во Франции. Благодарю вас, господин де Бражелон, вы благородный человек, и я впредь буду еще больше любить вас по-дружески. Но довольно обо мне, поговорим о вас. Забудьте, что мисс Грефтон говорила вам о себе, скажите мне лучше, почему вы печальны? Почему за последние дни вы стали грустить еще больше? Рауль был до глубины души взволнован этим нежным и задушевным голосом. Он не нашелся, что ответить, и Мэри снова пришла ему на помощь. «Пожалейте меня», — сказала она. «Моя мать была француженка, значит, я могу сказать, что по крови и душой я француженка. Но над моей французской пылкостью вечно расстилается английский туман и английская хандра. Именно у меня рождаются золотые грезы об упокоительном счастье, но туман окутывает их, и они истаивают. Так произошло и теперь. Простите, довольна об этом. Дайте мне вашу руку и поведайте другу о своих горестях. Вы говорите, что вы француженка душой и по крови? Да, моя мать была француженкой. А мой отец, друг короля Карла I, эмигрировал во Францию. Таким образом, во время суда над королем и правления Кромвеля я воспитывалась в Париже. После реставрации Карла II мой отец вернулся в Англию и почти тотчас же умер. Тогда король пожаловал мне титул герцогини и увеличил мои владения. У вас есть родственники во Франции? Есть сестра, которая старше меня на 7 или 8 лет. Она вышла замуж во Франции и успела уже овдоветь. Это маркиза де Бельер. Рауль встал с места. Вы ее знаете? Я слышал это имя. Она тоже любит. Ее последние письма говорят мне, что она счастлива. У меня, как я уже сказала вам, господин де Бражелон, половина ее души, но нет и сотой доли ее счастья. Поговорим теперь о вас. Кого вы любите во Франции? Одну милую девушку, чистую и нежную, как лилия. Но если она тоже любит вас, то почему вы печальны? До меня дошли слухи, что она меня больше не любит. Надеюсь, вы им не верите? Письмо, в котором сообщается об этом, не подписано. «Аноним? Тут кроется предательство», — проговорила мисс Грефтон. «Взгляните», — сказал Рауль, подавая девушке 100 раз прочитанную им записку. Мэри Грефтон взяла листок и прочла. «Виконт, вы хорошо делаете, что развлекаетесь с придворными красавицами в Англии, потому что при дворе короля Людовика XIV замок вашей любви осажден. Оставайтесь поэтому в Лондоне навсегда, бедный Виконт, или скорее возвращайтесь в Париж». «Без подписи?» — спросила Мэри. «Без подписи. Значит, не верьте. Но я получила еще одно письмо». «От кого?» «От господина де Гиша». «О, это другое дело. Что же он вам пишет?» «Читайте». «Друг мой, я ранен, болен. Вернитесь, Рауль, вернитесь, де Гиш». «Что же вы собираетесь делать?» — спросила Мэри, у которой замерло сердце. «Получив это письмо, я хотел тотчас же и спросить согласие короля на отъезд». «Когда же вы получили письмо?» «Позавчера». «На нем стоит пометка «Фонтенбло». Странно, не правда ли? Двор в Париже. Словом, я уехал бы. Но когда я обратился к королю с просьбой об отъезде, он рассмеялся и сказал. «Господин посол, почему вы решили уехать? Разве ваш государь отзывает вас?» Я покраснел, смутился. «В самом деле, король послал меня сюда, и я не получил от него приказания вернуться». Мэри сдвинула брови и задумалась. «И вы остаетесь», — поразилась она. «Приходится, мадемуазель». «А та, кого вы любите?» «Да». «Она вам писала?» «Ни разу». «Ни разу? Значит, она вас не любит?» «По крайней мере, со времени моего отъезда в Англию она не прислала ни одного письма». «А прежде писала?» «Иногда. Ой, я уверен, ей что-нибудь помешало. Вот и герцог, ни слова о нашем разговоре». Действительно, в конце аллеи показался герцог. Он был один и с улыбкой подошел к собеседникам, протягивая им руку. «Договорились?» — поинтересовался он. «О чем?» — удивилась Мэри Грефтон. «О том, что может сделать вас счастливой, дорогая Мэри, и рассеять грусть Рауля». «Я не понимаю вас, милорд», — произнес Рауль. «Разрешите мне говорить при виконте, мисс Мэри?» — с улыбкой попросил Бекингем. «Если вы хотите сказать, — гордо отвечала Мэри, — что я готова была полюбить господина де Бражелона, то не трудитесь. Я сама уже сказала ему об этом». Немного подумав, Бекингем без всякого смущения ответил. «Я оставил вас с виконтом именно потому, что знаю ваш тонкий ум и деликатность. Его больное сердце может исцелить только такой искусный врач, как вы. Но ведь прежде чем заговорить о сердце господина де Бражелона, вы говорили мне о вашем собственном. Значит, вы хотите, чтобы я принялась лечить сразу два сердца? Это правда, мисс Мэри. Но вы должны признать, что я быстро отказался от вашей помощи, убедившись в неизлечимости своей раны. Мэри на мгновение задумалась. «Милорд», — продолжала она, — «господин Деброжелон счастлив, он любит и любим, следовательно, и ему не нужно врача». «Господина Деброжелона», — сказал Бекингем, — «ждет тяжелая болезнь, и ему больше, чем когда-нибудь понадобится заботливое лечение». «Что вы имеете в виду, милорд?» — с живостью спросил Рауль. «Вам я ничего не скажу, но если вы желаете, я посвящу мисс Мэри в такие вещи, которых вам нельзя слышать». «Милорд, вы что-то знаете и подвергаете меня пытке». «Я знаю, что мисс Мэри Грефтон — самое очаровательное создание, какое может встретить на своем пути больное сердце». «Милорд, я уже сказала вам, что Виконт де Бержелон любит другую», — проговорила Мэри. «Напрасно». «Вы что-то скрываете, герцог? Объясните, почему я люблю напрасно?» «Но кого же он любит?» — вскричала Мэри. «Он любит женщину, недостойную его», — спокойно отвечал Бекингем с флегматичностью, которая свойственна только англичанам. Мисс Мэри Грефтон вскрикнула, и ее порыв не меньше, чем слова Бекингема, поверг Бражелона в трепет. «Герцог, вы произнесли слова, объяснение которых я немедленно ни секунды отправляюсь искать в Париже». «Вы останетесь здесь», — твердо произнес Бекингем. «Я?» «Да, вы». «Почему же?» «Да потому что вы не имеете права уехать, и поручения, данного королем, не бросают ради женщины, хотя бы она была так же достойна любви, как Мэри Грефтон». «В таком случае объясните мне все». «Хорошо, но вы останетесь». «Да, если вы будете со мной откровенны». Бекингем открыл уже рот, чтобы рассказать все, что он знал. Но в эту минуту в конце террасы показался лакей и подошел к павильону, в котором находился король с мисс Люси Стюарт. За лакеем следовал запыленный курьер, очевидно, всего только несколько минут тому назад ступивший на землю. «Курьер из Франции, от принцессы!» — вскричал Рауль, узнав ливрею слуг принцессы. Курьер попросил доложить о себе королю. Герцог и мисс Грефтон обменялись многозначительными взглядами.